Глава 23. Холод. Шел второй год службы на новом месте. От семьи веяло холодом. Милая перестала слышать, перестала понимать. Я не мог рассказывать про все, что происходило. Не мог жаловаться на усталость и страх, которые иногда посещали. Но жена должна чувствовать меня на расстоянии. Разве так трудно поддержать главу семьи, а не думать только о себе и как ей тяжело дома? Там целое село родственников, друзей, знакомых. Любую проблему решат в два счета. А у меня здесь никого из родных, никого из старых друзей. Здесь все с нуля. Эгоистично с ее стороны.